Глава вторая. Пока мы ехали по трассе, проблем не было. Стоило же мне свернуть с нее на проселочную дорогу, как дела сразу пошли хуже. Местные олигархи, конечно, позаботились о ремонте дорожного полотна, но, естественно, в основном на участках, прилегавших к их домам. На всю округу местных господ не хватило, и состояние трасс было весьма плачевным. Колеса увязали в жидкой грязи, стекла забрызгало грязью, к тому же машинка моя постоянно ныряла в очередную коварную рытвину или яму, скрытую под размокшей землей. То и дело, чертыхаясь про себя, я продиралась через эти колдобины и старалась удерживать в равновесии Volkswagen. Его постоянно валило сбоку на бок. На одном из ухабов машину тряхнуло слишком сильно. Шишков качнулся вперед, ударился лбом о панель и проснулся. «Йо!» — только и вымолвил он, продирая глаза и растерянно ими захлопав. «Что такое?» «Ничего, просто мы едем к вам домой», — подбодрила я его. «Только, ей-богу, Эдуард Борисович, лучше бы вы поселились в черте города». «Да не всегда же здесь так, только в межсезонье», — принялся горячо защищать свои пенаты Шишков. «Представляю, что здесь творится зимой. Гололед», — вздохнула я. «Тогда уж вы лучше вертолет бы купили, что ли». «Я думал об этом», — поднял палец Шишков. «Но пока это только в проекте». «Желаю ему благополучно осуществиться. Куда дальше?» — повернулась я к Эдуарду Борисовичу. «Вперед, 200 метров, а там будет поворот направо», — ответил он. Сцепив зубы, я преодолела это 200-метровое препятствие, слава богу, оказавшееся последним. После поворота начался уже другой участок дороги, ровный и твердый. И ехать по нему после предыдущего кошмара было сплошным удовольствием. Шишков еще позевывал, но уже взбодрился. Сон, пусть и непродолжительный, явно пошел ему на пользу. «Вон там остановите!» – он показал рукой на двухэтажный коттедж в кремовых тонах, с мансардой, крытой вишнево-коричневой крышей, похожей на купол. Коттедж был обнесен плотным забором розоватого цвета, зубчиками поверх него. Похож он был на стену вокруг мавзолея. Шишков первым вышел из машины и прошел к воротам. Я посмотрела на забор. По предварительным прикидкам, высота его не меньше 3 метров. И разглядеть, что происходит за ним, не представлялось никакой возможности. Шишков подошел к воротам и позвонил. При этом он еще и вынул из кармана рацию и коротко сказал в нее: «Я здесь». Почти сразу же послышался звук приближавшихся шагов. Затем ворота плавно поползли вверх. На площадке перед входом стоял охранник. Он посторонился, увидев Эдуарда Борисовича. «Это со мной», – кивнул Шишков, но он отнюдь не ограничился столь коротким представлением моей персоны. Взяв меня за руку, он обратился к охраннику. «Вот, Вова, это твоя, так сказать, коллега Евгения. Прошу ее не обижать». Охранник Вова, широкоплечий здоровяк с ежиком светлых волос, недоверчиво покосился на меня и снисходительно кивнул. Скорее всего, он не воспринял меня всерьез, а у меня не было никакого желания убеждать его в обратном. Поэтому я просто последовала за Шишковым в дом. Мы поднялись по высокому крыльцу, обрамленными белыми колоннами. Внизу, сразу за прихожей, располагался огромный холл, предназначение которого осталось для меня не вполне ясным. Я подумала, что Эдуард Борисович, несомненно, прибеднялся, когда уверял меня, что живет он по принципу «в тесноте да не в обиде». Мебели в холле почти не было, только напольные вазы и какие-то статуэтки. «Дизайн еще не закончен», словно отвечая на мой немой вопрос, сказал Шишков. «Мы вначале наняли одного дизайнера, но у Алисы и у него мнения не совпали по многим вопросам, и пришлось мне с ним расстаться. Потом она сама пыталась кое-что здесь оборудовать на свой лад, а затем родила Илюшку, и ей стало не до того. А теперь...» Он не закончил фразу. Но мне и без того было понятно, что теперь, в ситуации, когда люди боятся за свою жизнь и за жизнь близких, идеи об устройстве интерьера и вовсе теряют всякую актуальность. «Ничего», – постаралась я ободрить Шишкова, – «у вас впереди еще много лет счастливой жизни, так что вы успеете все обустроить». «Надеюсь», – тихо проговорил Эдуард Борисович, снимая ботинки. В холл вошла женщина лет 35, в темном платье до колен, в белом переднике. Держа небольшой пылесос, она двигалась по холлу, методично проводя щеткой по сверкающему ламинату, не забывая затрагивать и стены. Лично мне это показалось излишним, Честно говоря, если бы у меня в комнате царила такая стерильная чистота, я бы не убиралась с ней еще как минимум недели три. Впрочем, может быть, потому у Шишковых так и чисто, что этот порядок поддерживается постоянно. Да и вообще, при наличии троих детей, возможно, ежедневная уборка имеет смысл. А впрочем, это личное дело хозяев, меня оно не касается. Уборщица вежливо поздоровалась с Шишковым и переместилась в прихожую, которую мы только что покинули. Из холла можно было попасть в кухню. Проходя мимо нее, Эдуард Борисович лишь мельком заглянул туда и спросил у стоявшего у плиты полного мужчины в поварском колпаке. «Все дома?» «Да, Эдуард Борисович», — откликнулся тот. «Алиса Юрьевна наверху, с мальчиком». «А где Алена с Никитой?» — уточнил Шишков. «После обеда Аркадий их привез, и больше они никуда не отлучались». Шишков кивнул ему и повел меня дальше, к высокой лестнице. Стены в коридоре были отделаны мраморной крошкой. Мы поднялись наверх, оказавшись в длинной галерее, и Шишков подошел к третьей по счету двери. Распахнув ее, он вошел в комнату, пригласив меня следовать за ним. На широком диване сидела моложавая женщина с идеально подстриженными под цесун светлыми волосами. Несколько прядей в челке были тронуты милированием. Рядом с ней на полу на пушистом ковре с густым ворсом сидел розовощекий крепыш. Деловито пыхтя он складывал из разноцветных кубиков высокую башню. Башня была непрочная, она разваливалась, когда малыш пытался водрузить на нее еще хотя бы один кубик. Но его это не смущало. Мальчик, хмуря темные бровки, сосредоточенно складывал ее вновь, продолжая свой серьезный труд. Женщина смотрела на него, пытаясь со смехом комментировать действия ребенка. Увидев нас, она встала с дивана, убрала обеими руками пряди волос со щек за уши, но они тотчас же выскользнули из ее пальцев, приняв первоначальную укладку. «Привет!» – проговорила она. Голос у нее был молодой, звонкий и веселый. Женщина выглядела моложе Эдуарда Борисовича, ей можно было дать лет 30-35, хотя на самом деле, вероятно, она была постарше. Очень фигуристая, несмотря на трое родов, с гибкой талией и округлыми бедрами, симпатичное лицо, без тени стервозности. На первый взгляд, Алиса Шишкова производила очень приятное впечатление. «Мы пытаемся заниматься строительством», – проговорила она, с гордостью указывая на шаткое сооружение сына. «Я вижу», – Шишков подхватил карапуза на руки и высоко поднял его над головой. Малыш залопотал что-то, явно испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, он был рад вниманию отца, с другой, ему явно хотелось довершить начатое. Шишков не стал долго тетешкать его, просто поцеловал и посадил обратно на ковер. Малыш схватился за пластмассовую пирамидку и попытался пристроить ее наверху своей конструкции. Башня угрожающе закачалась и рухнула. Кубики рассыпались по всей комнате. «Ну вот», – рассмеялась Алиса, – «придется опять начинать все заново». «А где Ольга Тимофеевна?» – спросил Шишков. «Я ее отпустила, у нее внучка приболела», – сообщила его супруга. «А Илюха себя ведет просто изумительно. Мы с ним замечательно проводим день». Шишков кивнул и представил меня супруге. «Алиса, это Евгения Максимовна, о которой мы с тобой говорили», – сказал он, поворачиваясь ко мне. «Очень приятно», – кивнула женщина. «Алиса». Улыбка делала ее лицо еще моложе. И я тоже улыбнулась в ответ, сказав: «Можно просто Женя». «В воспитании Илюхи Женя тебе вряд ли поможет. И развлекать его играми, я думаю, она тоже не станет», – неуверенно проговорил Шишков, покосившись на меня. «Совершенно верно», – не стала я его разочаровывать. «Зато о защите ребенка вы можете не беспокоиться». «Ну, это понятно», – не переставая улыбаться, сказала Алиса. «Вы же телохранитель, а не няня. А для этой роли у нас есть Ольга Тимофеевна». Я порадовалась про себя, что Алиса оказалась человеком вменяемым и сразу определила мое законное место. Имелись ведь прецеденты, когда новоявленные клиенты начинали, грубо говоря, борзеть и пытались повесить на меня в дополнение к охранным еще и функции их личной домработницы и чуть ли не кухарки. Каждый должен заниматься своим делом, в этом я твердо убеждена. Футболист должен играть в футбол, певец петь, а артист играть в театре и так далее. И эти профессии не должны пересекаться, иначе начинается полное дилетантство, которое, увы, встречается сейчас гораздо чаще, чем хотелось бы. «Лисонька, а комната для Евгении готова?» – поинтересовался Шишков. «Да, Марина все приготовила, я проверила. — ответила супруга. «Вроде бы там есть все необходимое. Вы сами посмотрите, Женя. И если что-то понадобится, скажите мне, хорошо?» «Угу», — ответила я. «Значит, вы можете отправляться к себе, осматриваться, обживаться», — проговорил Шишков. «Думаю, сегодняшний день можно считать чисто ознакомительным. А к своим прямым обязанностям вы приступите завтра. Алена с Никитой отправляются в школу к 9 часам, так что желательно вам проснуться не позже 8». Шишков вопросительно уставился на меня. «Благодарю за снисхождение. Я поднимаюсь в 6», — обрадовала его я. «Да?» — Шишков явно оживился. «Вот и отлично». «Интересно, он что, впрямь подумал, что я собираюсь дрыхнуть каждый день до обеда?» — удивилась я. «Ну, вроде бы мы обо всем договорились. Остальное по ходу определится», — удовлетворенно сказал Шишков, подавив зевок. «Я, пожалуй, пойду к себе». С этими словами он вышел из комнаты. «Переживает», — покачала головой Алиса. «Да, очень», — подтвердила я. «Вы знакомы с людьми, на которых были совершены налеты?» «Да, я их всех знаю», — помрачнев кивнула Алиса. «Может быть, не очень близко, но мы знакомы. Вам не доводилось с ними беседовать после случившегося?» «Нет, им сейчас не до похода в гости», — вздохнула она. «И не до визитов с моей стороны, да и с чьей угодно». «Да, это понятно», — согласилась я. Алиса с минуту помолчала и произнесла уже обычным тоном. «Пойдемте, я вас провожу». Она взяла на руки малыша, и мы вышли в коридор. Проходя мимо одной из комнат, она остановилась и, постучав, сказала: «Никита, возьми, пожалуйста, Илюшку на пару минут». «Я в интернете», — откликнулся мальчишеский голос. «На пару минут», — повысила голос мать. «Интернет твой никуда не денется». «Я вообще-то к Олимпиаде готовлюсь», — пробурчал мальчишка. «Ладно, ладно», — засмеялась Алиса. «Знаю я, как ты готовишься. По 2 минуты в сутки. А все остальное время в стрелялки режешься. Давай, давай, возьми Илью». Никита оказался худощавым мальчиком с белокурыми кудрями, субтильной наружности, очень похожим на Алису. Сидевший на руках у матери Илюшка залопотал что-то, потянулся ручками к волнистым прядям брата и попытался намотать их на пальцы. «Ну, Илюха, больно же!» — с притворным недовольством сказал Никита, взяв малыша на руки и широко улыбнулся. «Он по тебе соскучился за целый день, так что поиграй с ним немного», — скороговоркой сказала Алиса, поскорее спихивая младшего сына к своему среднему ребенку. Закрыв дверь, она проворно пошла дальше по коридору, сказав на ходу: «Они нормально друг с другом ладят. Никитка вообще мальчик ласковый, уступчивый. Илюха его даже терроризирует. А он ничего, терпит». «А дочь?» — спросила я, скорее для проформы. «Ну, Алена у нас девушка с характером», — подмигнув мне, сообщила Алиса. «Не очень-то нарвется с малышом понянчиться. И ни в чем ему не уступает. Спорит с ним, как с равным. Ума у них просто одинаково. Даром, что она на 14 лет старше Илюшки. В общем, с детьми не расслабишься», — закончила она этот словесный экскурс по особенностям характеров своих отпрысков. «Вот мы и пришли». И Алиса повернула золоченую ручку двери. Моя комната располагалась на 2-м этаже. Чета Шишковых занимала спальню на самом верху, в мансарде, где, кстати, больше не имелось функциональных помещений. Осмотрев свои апартаменты, я поняла, что домработница Марина не упустила ни единой мелочи. Постельное белье свежайшее, полный набор парфюмерно-косметических средств, полотенца, домашние тапочки. Я открыла дверцу шкафа и увидела целый ряд развешанных в нем нарядов. Все вещи новые, с этикетками. Конечно, вечерних платьев там не было, но джинсов, шорт, футболок и водолазок предостаточно. Одежды у меня и своей хватало, но я не стала заострять на этом внимание, поскольку мало ли, как могут сложиться обстоятельства в будущем. Запасные вещи мне не помешают, на всякий случай. Мебель тоже соответствовала общему уровню дома. Особенно меня порадовала широкая кровать. Особое же мое внимание привлек небольшой серебристый холодильник, бесшумно работавший в уголке. В моих апартаментах имелась даже отдельная душевая кабинка, не говоря уже о компьютере и домашнем кинотеатре. «Я слышала, что вы заядлая киноманка», — сказала Алиса, — «и постаралась все устроить так, чтобы вам было комфортно. Сама я не очень-то увлекаюсь кинофильмами, да мне и некогда перед экраном рассиживаться. Так что я не в курсе новинок кинопроката. Поэтому я попросила Алену скачать фильмы на самые разные вкусы. Сейчас я ее позову, и она вам все сама объяснит. Я, честно говоря, в компьютере не очень хорошо разбираюсь». Алиса улыбнулась слегка виноватой улыбкой и исчезла в коридоре. Вернулась она вместе со своей дочерью-подростком, выглядевшей, однако, уже весьма взрослой девушкой. Честно говоря, если бы я не знала, что дочери Шишковых всего 15 лет, решила бы, что ей уже никак не меньше 18. Во всяком случае, формы у нее были весьма развитые. Пышные крепкие бедра, большая грудь, в целом вполне сформировавшаяся фигура. Алена была, пожалуй, немного крупновата для своего возраста. Фигура, видимо, досталась ей от отца, а от куда более миниатюрной матери она унаследовала симпатичную мордашку и большие серо-зеленые глаза. Посмотрела Алена на меня вполне уверенно и даже, как мне показалось, нагловато. «Ну?» – спросила она недовольным тоном, перекатывая во рту жвачку. «Что нужно?» «Алена, во-первых, познакомься. Это Евгения», – терпеливо сказала мать. «Здрасте», – Алена кивнула мне равнодушно. «Она будет иногда сопровождать тебя в школу», – добавила Алиса, и, предвосхищая реакцию дочери на эти слова, продолжила. «Покажи, пожалуйста, где лежат диски с фильмами, которые я просила тебя скачать? Или где программы, если ты их просто отметила?» Алена подошла к столу, кликнула мышью и, поводив ей по коврику, открыла в компьютере директорию под названием «Кино». «Вот», — сказала она, — «тут около 100 фильмов. Думаю, что-нибудь вы подберете. Если же нет, сами скачайте, интернет подключен. Если не справитесь, зовите меня, помогу». Последнюю фразу она произнесла с оттенком снисходительного сарказма, который и не пыталась скрывать. Я проигнорировала эти детские выходки, улыбнулась ей вполне дружелюбно и сказала: «Спасибо, думаю, я справлюсь». Алена попыталась из-под лобья оглядеть меня сверху вниз, но у нее это не получилось, я была выше ее примерно на полголовы. Тогда она отошла чуть в сторону и бросила: «Только вот в школу меня провожать не нужно». «Почему?» – спросила я. Алена усмехнулась. «Потому что я уже не маленькая и вполне могу сама за себя постоять». «Алена?» – предостерегающим тоном произнесла ее мать. «Что?» – гордо вскинула голову девчонка. «Я, между прочим, уже взрослая». «Алена, папа так решил», – напомнила Алиса. «Интересно, почему это папа все за меня решает?» «Потому что он твой отец», – спокойно пояснила Алиса. «И он хочет быть уверен, что с нами все будет в порядке». «Со мной и так все в порядке», – категорически заявила Алена. «А если что, я сумею за себя постоять. Я вообще-то карате занималась». «Вот как?» – невозмутимо отреагировала я, с любопытством глядя на нее. «И долго?» «Почти 2 года», – не без гордости поведала Алена. «Ну что ж», – с улыбкой сказала я, – «тогда остановись». «Куда?» – растерялась Алена. «Вот сюда», – я указала на центр комнаты. «Покажешь мне свои достижения. Мне очень интересно посмотреть, что ты умеешь». Алена вновь усмехнулась и явно заколебалась. Затем все-таки она нехотя встала передо мной. «Представь, что я на тебя нападаю», – начала я. «Заношу руку для удара. Твои действия». Алена открыла было рот, но я перебила ее. «Ничего не говори, просто покажи на деле, давай». Я занесла руку, Алена отклонилась в сторону и попыталась поднырнуть под ней. Однако я тут же перехватила ее и резко крутанула вверх. Алена сложилась пополам, и Алиса невольно вскрикнула. Сделав в ее сторону успокаивающий жест, я отпустила Алену. Она выпрямилась, покрасневшая и злая. «Я просто подзабыла кое-что», – пробормотала она. «Хочешь, попробуем еще?» – предложила я. «Ой, лучше не надо!» – испуганно воскликнула Алиса. Но упрямая девчонка, уязвленная поражением, сказала с явным вызовом. «Хочу». «Теперь ты на меня нападай», сказала я, отойдя чуть в сторону. Алена кинулась на меня, но сделала она это настолько неуклюже, что мне не составило труда лишить ее равновесия и, резко дернув за руку, перебросить через себя. Однако я вовремя подхватила ее, иначе Алена шлепнулась бы со всего размаху на пол. «Не больно?» спросила я, заглядывая ей в лицо. Растрепанная Алена вырвалась из моих рук, метнула на меня гневный взгляд и, чуть покачиваясь, быстро пошла к двери. «А теперь представь, если у нападавшего будет оружие. К тому же вдруг он окажется не один и не женщина, а здоровый мужчина. Что ты одна с ним сделаешь?» – спросила я, глядя ей в спину. Алена, не ответив мне, выскочила в коридор и с силой шарахнула дверью. Я не сдержала улыбку. Алиса тоже улыбнулась, но несколько натянуто. Ее явно не порадовал этот импровизированный урок по выживанию. «Не беспокойтесь, пожалуйста, я не причиню ей никакого вреда», — сказала я. «Просто я хочу, чтобы ваша дочь объективно оценила возможную опасность и собственные силы. Она, конечно, очень полагается на саму себя, авторитетов для нее явно не существует. Важно убедить ее в обратном. Взрослые тоже на что-то способны. И пока что на нечто большее, чем она». «Ох, она в последнее время совсем неуправляемой стала», – пожаловалась мне Алиса, качая головой. «Разговаривать с ней совершенно невозможно. Я сама знаю, отстаньте, это моя жизнь, и я буду ее строить, как захочу». «Обычные амбиции и максимализм переходного возраста», – развела я руками. «А тут еще в доме появляется какая-то чужая тетка, которая отныне тоже будет ее контролировать. Я прекрасно ее понимаю». «Вообще-то она девочка добрая», – заступилась за дочь Алиса. «Так я и не утверждаю обратного», – пожала я плечами. «Просто хочу, чтобы ваша девочка вела себя разумно, для ее же пользы. Кстати, как она добирается до лицея?» «Обычно их с Никитой отвозит водитель», — сказала Алиса. «Но Эдди говорил, что теперь, наверное, вы станете их сопровождать. Я вас очень прошу, не обращайте внимания на выходки Алены. Она может дерзить, грубить, но это не со зла». «Не волнуйтесь», — усмехнулась я. «Я не собираюсь становиться с ней на один уровень. Все будет в порядке». Уж то-что, обходиться с хамоватыми подростками мне доводилось, и неоднократно. И методами воздействия на них я вполне владела. «Кстати, ваша дочь сегодня вечером будет дома?» – спросила я у Алисы. «Не знаю», – обеспокоенно ответила она. «Вообще-то Эдуард ее предупреждал, чтобы они с Никитой никуда не отлучались. Только в лице и обратно. Алена, конечно, встала в позу и раскричалась, но, думаю, отца и придется послушаться. Все-таки ему она пока что не решает перечить в открытую». «Вот и отлично, значит, все будут дома», – подвела я итог. «И я смогу, по крайней мере, переодеться». «Да», – спохватилась Алиса. «Располагайтесь, пожалуйста, я не буду вам мешать». И она быстро выскользнула из комнаты. Первым делом я прошла в душ и с удовольствием вымылась ароматным гелем, поскольку после прогулки по мартовской хляби мне казалось, что я перемазалась в грязи буквально с ног до головы. Свежий запах грейпфрута отлично меня взбодрил. Потом я завернулась в полотенце и возлегла на кровать, раздумывая, позвонить ли тете Миле сейчас или перед сном. Решила, что прошло еще слишком мало времени с момента нашей разлуки, и отложила звонок до вечера. Кровать была широченная, номинально двухспальная, но здесь, думается, с большим комфортом разместились бы человека четыре, причем совершенно не помешав друг другу. Взгляд мой упал на холодильник, и я встала с кровати. Открыла дверцу и с удовлетворением убедилась, что на его полках имеется отличный запас продуктов и напитков, готовых к употреблению. Могу спокойно не выходить из комнаты хоть целую неделю, с голоду я точно не помру. Только вот при этом мне нужно еще и работать. Ну, в общем, меня очень порадовало такое отношение нанимателей к моей персоне. Оно позволяло мне чувствовать себя вполне комфортно. Не понадобится прибегать к услугам их домработницы по любому пустяку. Я вынула из холодильника большую коробку сока, наполнила высокий бокал и вернулась в кровать, решив устроить небольшую сиесту, раз уж Шишков лично меня предупредил, что фактически мой первый рабочий день начинается лишь завтра утром. Щелкнув кнопкой пульта, я включила телевизор и, потянувшись к компьютерной мыши, начала методично перебирать предложенные моему вниманию файлы с кинофильмами. Кое-что пришлось мне по вкусу, и я углубилась в просмотр одного из фильмов. Время за приятным занятием летит быстро, однако часам к 8 вечера, посмотрев 2,5 фильма, последний оказался редкостной мурой, и я не стала его досматривать, я немного заскучала. К тому же, несмотря на то, что Шишков поручил мне в первую очередь охранять его семью, а не сам дом, меня грыз червячок беспокойства, пусть и легкого. Я привыкла к тому убеждению, что само жилище клиента, в котором, кстати, обитаю и я, должно быть полностью безопасным. Охранники, конечно, пребывают здесь круглосуточно, и все-таки мне хотелось лично убедиться в том, что ситуация под контролем. Перед тем, как покинуть свою комнату, я вынула из холодильника жареную курицу-гриль, отломила ножку и с аппетитом съела ее. Включив электрочайник, я вскипятила воду и выпила чашку кофе. Поужинав, я вышла в коридор. В этом огромном доме было пустынно и даже темновато, поскольку свет горел только в комнатах. Я спустилась, подсвечивая себе дорогу фонариком, и прошла в кухню, которая тоже оказалась пуста. Собираясь с некоторым разочарованием вернуться назад к себе, дабы предаться безделью, я услышала какие-то негромкие звуки, доносившиеся из холла. Пройдя туда, я увидела охранника, одиноко сидевшего в кресле перед настенным телевизором. Это был Вова. Днем ему меня представил Шишков. «Здорово!» – откликнулся он на мое приветствие, с любопытством глядя на меня. «Скучаешь?» «Есть немного», – призналась я, подходя поближе. Вова встал, прошел в кухню и вернулся оттуда с табуреткой. Он устроился на ней, предложив тем самым мне занять освободившееся кресло. На экране телевизора мелькали кадры какого-то детективного сериала. Там разворачивалась экшеновая сцена, крутая перестрелка, перешедшая в погоню кого-то за кем-то. «Интересуешься?» – спросила я, желая завязать с ним беседу и перевести ее в профессиональное русло. «Или навыки повышаешь?» Владимир бросил на меня насмешливый взгляд. «А ты полагаешь, что по этим кадрам можно владеть какими-то навыками? Теперь я понимаю, почему ты так любишь кино». «Что, и ты в курсе?» – не без удивления посмотрела я на него. «Интересно, откуда?» «От хозяина слышал», – улыбнулся тот. «Теперь понимаю, почему ты на кино западаешь», – повторил он. Меня охватило чувство досады, но выражать в открытую свои эмоции я не стала. «То есть ты, Вовчик», – спокойно проговорила я, – «таким способом просто убиваешь время?» «Ну да», – согласился он, – «надо же чем-то себя занять, все равно делать нечего». «А если случится нападение, тогда тебе будет что делать?» – посмотрела ему прямо в глаза. «Или ты такой вариант даже не рассматриваешь?» «Почему же не рассматриваю? Я к нему готов. Просто не хочу о плохом думать и тебе не советую. Еще накаркаешь». «Вполне готов, говоришь?» – подумала я. «Ну что ж, посмотрим». «Сколько метров от кольца дома до ворот?» – сощурившись, спросила я. Вова на пару секунд задумался и сказал. 6,5. «А от поворота дороги до ворот?» 244. Столь же невозмутимо проговорил охранник. «С какого расстояния слышен шум мотора автомобиля с дороги?» Вова наморщил лоб и сказал. «Самый тихий улавливается с 20 метров, это с улицы. А те, кто находится в доме при закрытых окнах, вообще различат его только при приближении машины. И то, если специально прислушаются». «А толщина стен в доме какая?» 40 сантиметров», – отрапортовал он. «Сколько ступенек у крыльца?» 6. Он посмотрел на меня с вызовом. 4-я немного качается. 5-я, поправила я его. И перед самыми воротами один камень в полотне дорожки немного выступает. «Точно», — с удивлением произнес Вова, глядя на меня уже другими глазами. «А ты молодец, все замечаешь». «Работа такая», — сухо сказала я. «Но меня радует, что и ты кое-что замечаешь. А то я боялась, что только телек смотришь». «Обижаешь», – протянул Вова. «А ты не обижайся. Просто у всех ограбленных тоже имелась охрана, и теперь она в морге». «Я в курсе», – помрачнел Владимир. «Сколько всего охранников в доме?» – продолжила я расспросы, поскольку то, о чем я спрашивала Вову до этого, в основном относилось к проверке его наблюдательности. А для полной уверенности в контроле над ситуацией мне нужны были и другие сведения. «Со мной 3, – ответил он, и тут же поправился. «С тобой 4. Я в доме, 2 других во дворе. В течение ночи меняемся 1-2 часа. «А днем какой график?» – уточнила я. «Я дежурю сутки через 2. Днем до 7 вечера во дворе только 1 охранник. Ночные позже подтягиваются и остаются до 8 утра. Я хотела задать Вове еще несколько вопросов, но тут в коридоре вспыхнул свет, и в холле появился Эдуард Борисович. Он был в домашней пижаме и сандалиях на босу ногу. «Знакомитесь», – бросил он, оглядывая нас подозрительным, как мне показалось, взглядом, видимо, прикидывая, не решим ли мы с Вовчиком закрутить шуры-муры, дабы служба веселее шла. Не заметив, однако, в наших позах и выражениях лиц ничего крамольного, Шишков зевнул и потянулся с хрустом в суставах. «Да вот, делимся соображениями, болтаем о том о сём», — ответил Вова. «Ужинать будете?» — спросил Шишков. «Я нет», — отказалась я. «Вы меня и так снабдили всем необходимым». «А я бы не отказался», — сказал Вова. «Через полчаса подтягивайся в кухню», — посмотрев на наручные часы, — сказал Шишков. «Мы как раз закончим. Алиса Илюшку уложила, так что самое время за стол сесть». Он повернулся, чтобы уйти, но в этот момент у него в кармане пижамы запищал мобильный телефон. Шишков достал его и проговорил. «Да, Витек, здорово». «Дома, да». «Нет, не собирался. А что такое?» Невидимый Витек продолжал что-то говорить. Голос его был плохо различим. Но я не очень-то и вслушивалась. Частный разговор, в конце концов, ни о чем. Но спустя несколько секунд мне пришлось мобилизоваться. Я явственно различила, как в трубке послышался звук выстрела. Один, а следом за ним еще. Шишков, для которого эти звуки явились куда более громкими, растерянно застыл на месте. «Эй, Витек, что там такое?» – неуверенно произнес он. Я подскочила с места и бросилась к нему. «Витек!» – заорал Шишков, бледнее на глазах. «Что?» – я выдернула из рук Шишкова телефон. Видимо, владелец выронил его или намеренно отбросил, потому что в аппарате фоном продолжали звучать какой-то стук, ругань и выстрелы. Протарахтела автоматная очередь. Охранник Вова уже стоял рядом со мной, и только глубокая складка на лбу выдавала его состояние. Шишков же был совершенно растерян. «Где это?» – закричала я, хватая его за плечи. «Это у Витьки Балабанова, соседа нашего. Он рядом с нами живет», – наконец выговорил Шишков. «Где рядом?» – рявкнула я, набирая на телефоне Шишкова 02. «Я знаю, где», – кивнул Вова. «Пошли». «Куда пошли, а я?» вытаращил глаза Шишков. «Успокойтесь, никто вас одного не оставит», сквозь зубы пробормотала я, переключаясь на разговор с полицией, поскольку мне уже ответили. Быстро описав полицейским ситуацию и назвав примерные координаты происшествия, я взглянула на Шишкова. «Насколько я понимаю, ваш друг попал в серьезный переплет?» спросила я. «И он ваш сосед?» Шишков, конечно, понял, что я этим хочу сказать, и отозвался. «Возьмите кого-нибудь из охранников и дуйте туда. Может быть, задержите их наконец-то?» «Вот это другой разговор», – кивнула я, быстро натягивая кроссовки, которые я поставила в прихожей, сменив их на легкие тапочки. «А я?» – обратился Вова к Шишкову. «Мне что делать?» «А ты охраняй домочадцев. Нельзя же их одних бросать», – ответила я за хозяина дома. «Где дом этого Витька?» «Через один от нашего, до него 500 метров». — сказал Вова. — Зеленая крыша, конусом таким. Я кивнула, мысленно проверяя свою готовность к любому возможному развитию ситуации. Единственное, о чем я пожалела, у меня при себе был только пистолет, а бежать наверх в комнату — это означает потерять драгоценное время. — Гранаты есть? — обернулась я к Вовчику, и парень, кивнув, достал из-за пояса пару штук. — Осторожнее, — предупредил он меня, но это предостережение было излишним. «Дом без присмотра не оставляй», – посоветовала я ему в ответ и выбежала во двор. Охрана Шишкова, конечно, слышала выстрелы и теперь с одной стороны заняла оборонительную позицию. С другой же, ребята очень хотели выяснить, что же происходит. «Кто-нибудь один давай со мной», – крикнула я, бросаясь к гаражу, где оставила вчера Volkswagen. «И дверь открой», – Эдуард Борисович приказал. Услышав последнюю фразу, один из охранников метнулся ко мне и отпер гараж. Я быстренько вывела из него Volkswagen, и второй охранник щелкнул кнопкой пульта и поднял ворота. «Закрой немедленно», – сказала я ему, – «и ни шагу от дома». Включив двигатель, я сорвалась с места. Охранник сидел на соседнем сиденье. На нем был бронежилет, что меня несколько успокоило. Правда, сама я была без такового, и это, конечно, проявление необдуманной беспечности с моей стороны. Расслабившись, я позволила себе ходить по дому в своем обычном облачении, успокоенная тем, что к работе приступаю только завтра. Но я и представить себе не могла, что бандиты вломятся в дом соседа Шишкова. И сам Эдуард Борисович, зараза, ни словом не обмолвился о том, что в двух шагах от него живет человек, представляющий собой подходящую кандидатуру на роль жертвы налетчиков. Впрочем, никаких сведений об этом человеке у меня пока что не было, и их можно будет прояснить потом, когда выветрится запах жареного. Он явственно витал в воздухе и ощущался очень остро. Все эти мысли крутились в моей голове с калейдоскопической скоростью, поскольку ехать до места было совсем недолго. Когда впереди показался дом с узкой крышей и конусом, я заглушила двигатель. «Вылезай и тихо-тихо за мной», – негромко сказала я охраннику. «И ни звука, до последнего». Он не возражал, выскользнул из машины и вскинул автомат. Слава богу, что хотя бы он вооружен нормально. Я же со своим боекомплектом две гранаты плюс один ствол почувствовала себя увереннее. Неизвестно, правда, сколько там нападавших и как они вооружены, но с этим уж придется разбираться на месте. Охранник нырнул в кусты, росшие по краям дороги, и тихо пошел к дому. Я кралась по другой стороне улицы. Через несколько метров в кустах я увидела Хендай. Тихо урчал работавший мотор. За рулем никого не было. Оставлять это средство отхода бандитов в целости было бы очень неосмотрительно, так что пришлось мне выдать себя. Выстрелы все звучали, в основном они были пистолетными, но иногда слышалась и автоматная очередь. Выхватив пистолет, я навскидку прострелила два передних колеса Хендая и со всех ног помчалась к дому, укрываясь за кустами. Мимоходом я взглянула на часы, убедилась, что с момента разговора Шишкова с соседом прошло лишь 3,5 минуты, и мысленно похвалила себя за оперативность. Ворота были приоткрыты, за ними снаружи, пригнувшись к земле, притаился крепкий мужик с автоматом. Он периодически вскидывал оружие и давал короткую очередь в проем, после чего сразу же скрывался за воротами. Ясно, он один из бандитов. Скинув руку, я выстрелила. Мужик заорал и схватился за ногу. Бешено озираясь по сторонам, ища глазами новый источник огня, он быстро пополз в сторону, продолжая при этом кричать и материться. Добивать его я не собиралась, мне нужно было подобраться поближе к дому. Он продолжал сжимать в руке автомат. Допустить, чтобы он скрылся, нельзя. Пришлось мне выстрелить еще раз, целясь ему в руку. Пуля прошла по четкой трассе и ужалила бандита прямо в кисть. Захлебнувшись тоном, он выронил автомат и покатился по земле. Насколько я поняла из предварительной оценки ситуации, несколько нападавших находились внутри, во дворе. Именно с ними и перестреливалась охрана дома или кто-то из домочадцев. Раненый мной мужик дополз до кустов на противоположной стороне улицы и попытался укрыться за ними. Подскочив к нему, я подняла упавший на землю автомат. Он выпучил на меня глаза, но мне было не до него. Опасности он для меня больше не представлял. «Вот так-то лучше», – удовлетворенно подумала я. «Теперь у меня имеется отличный боевой арсенал. Задерживаться здесь смысла нет. Бандит нейтрализован, и скрыться ему раненому будет весьма проблематично. Я видела, что охранник, со мной на пару ввязавшийся в это опасное мероприятие, добрался до ворот и, заняв позицию, которую минуту назад занимал подстреленный мною бандит, принялся стрелять целясь кого-то во дворе. Я понимала, что он оказался в очень затруднительном положении, потому что там было темно, двор не освещался, а возвышавшийся перед крыльцом фонарь был разбит выстрелами. Искорёженный плафон тихо покачивался из стороны в сторону. Выстрелы мои, конечно, услышали бандиты, притаившиеся во дворе, равно как и крики раненого мною автоматчика. «Буран, уходим!» – услышала я чей-то приглушенный вскрик. «Фигу вы уйдете, ребятушки!» – с удовлетворением подумала я. «На простреленной-то машине!» Я не собиралась лезть на рожон, подумав, что проще позволить бандитам забраться в машину и прямо там и повязать их всех скопом. Причем с этим вполне можно справиться и без помощи ОМОНа. В принципе, сделать это было бы по силам им не одной, но присутствие охранника в качестве подручного все-таки поддерживало мой моральный дух. Прикинув за долю секунды так и эдак, я крикнула своему охраннику: «Быстро в укрытие! Отходи!» Поняв меня, парень, не разгибаясь короткими перебежками, двинулся на другую сторону улицы. В этот момент из ворот выскочил бандит. Охранник побледнел, скинул автомат и дал по нему очередь. Бандит рухнул на землю, не издав ни единого звука. Во дворе возникло минутное замешательство. Затем послышался топот ног. Звук удалялся к противоположному концу двора. «Замри на месте! Понадобишься, позову!» — крикнула я охраннику, скрывшемуся в кустах, и пулей рванула во двор. Нырнув в ворота, я распласталась по стене, оглядывая двор. Неподалеку от крыльца неподвижно лежал труп мужчины. Я от души понадеялась, что это все-таки кто-то из бандитов, а не домочадцев Витька или охранник. На противоположном конце двора Мелькнули две тени. Бандиты побежали к дальней стене, видимо, надеясь перемахнуть через забор в безопасном месте. Послышался выстрел. Закрыв голову руками, я присела и увидела, что стреляют откуда-то из верхнего окна дома. Несколько стекол в окнах были разбиты. Из окна высунулось дуло двуствольного ружья. «Не стреляй! Свои!» – заорала я во все горло. «Охрана Шишкова!» Ружье дернулось и исчезло. Краем глаза я увидела, как из окна нижнего этажа высунулась автоматная дула. «Прикрой меня!» – крикнула я, скочила на ноги и помчалась вперед, мимо окна, от души понадеявшись, что защитник дома поймет меня правильно. Он все понял правильно и принялся палить короткими очередями по убегавшим бандитам. По всему двору валялись осколки, и меня спасли лишь толстые подошвы моих высоких кроссовок, тех самых, в которых я так мечтала покрасоваться этой весной. Да уж, им выпала куда менее романтичная доля, но зато не в пример более серьезная и важная. Увидев, как один бандит ухватился за верхушку забора, я выстрелила, и, увидев, что он невредим, закусила губу и выхватила гранату. Оглянулась на дом, мысленно прикидывая, чем ему может грозить взрыв. Увы, он причинил бы серьезные повреждения и самому дому, и тем, кто в нем находился. Пришлось мне оставить эту затею и положиться на свои собственные ноги и быстроту реакции. Когда я добежала до забора, оба бандита уже перебрались через него. Прыгать следом за ними я не рискнула, еще угожу прямиком в их лапы или нарвусь на пулю. Я почти не сомневалась, что по крайней мере один из бандитов остался в засаде и намерен побыстрее отправить меня на тот свет. Я туда пока что совсем не торопилась и просто рухнула на землю, замерла и прислушалась. Было тихо, только ветви деревьев шелестели на ветру. Неподалеку от меня рос куст сирени. Цветов Марти на нем, естественно, еще и в помине не было. Да цветы меня сейчас и не интересовали вовсе. Я осторожно подползла к кусту и отломила длинную ветку, нацепила на нее свою куртку и, подкравшись к забору, выставила ветку поверх него и слегка покачала ею из стороны в сторону. Никакой ответной реакции на мои действия не последовало, что меня отчасти успокоило. И вдруг я услышала звук заработавшего автомобильного мотора, и донесся до меня он совсем не с той стороны, где стоял Хендай с простреленными мною колесами. Подскочив, я с досадой выругалась, бросилась к воротам и, выскочив на дорогу, ринулась к своему «Фольксвагену». Заметив затаившегося в кустах охранника, я порадовалась, что он цел и невредим, и крикнула ему на бегу. «Сиди здесь! Жди полицейских! У бандитов есть вторая машина в запасе!» Если бы я заранее знала, что бандиты оказались хитрее, чем я думала, и у них были две машины на всякий пожарный случай, ни один из них бы не ушел. И вообще, если б я знала, что все так обернется сегодня, нападут на соседа Шишкова, и мне придется участвовать в импровизированной операции по захвату грабителей. Если бы вообще все знать заранее, все было бы по-другому в этой жизни. Но знать этого никому из нас не дано, поэтому все так и случилось. И в эту минуту бандиты уже пытались скрыться на запасной машине, а я старалась их догнать. ОМОН пока что на горизонте не появился. Машину бандитов я обнаружила довольно скоро. Темно-серый джип Nissan стремительно мчался к окраине города. Я сосредоточенно следила за ним, стараясь не потерять его из виду в темноте, и в то же время не приближаясь к нему. Автомат-то у меня один, а бандитов с оружием в джипе несколько человек. Вспомнив о том, что в «Фольксвагене» где-то валяется старая мотоциклетная каска, я пошарила, не отрывая одну руку от руля, на заднем сиденье, нашла ее и нацепила на голову. Возможно, со стороны я теперь выгляжу весьма комично, в каске за рулем авто, но жизнь-то все-таки гораздо важнее имиджевых характеристик. Джип уверенно несся вперед. Я знала, что участок хорошей асфальтированной дороги, любовно отреставрированный местными богачами, скоро закончится, а на размытом дождем грязном бездорожье мне будет тяжело тягаться с джипом в скорости. Медлить дальше нельзя, и мне пришлось рискнуть. Высунув в окно руку и покрепче сжав пистолет, я прицелилась и выстрелила в заднее колесо джипа. Мимо, черт! Из автомата, конечно, стрелять было бы куда эффективнее, но он тяжелый, это вам не миниатюрная УЗИшка, а массивный М2 или автомат Браунинга, созданный еще во времена Первой мировой войны. Не знаю, почему у бандитов в руках оказался именно этот раритет, а не что-то более современное и удобное. Этот тяжеленный автоматище можно держать лишь обеими руками, а мне и так постоянно приходилось отчаянно выкручивать руль, дорога-то уже начала петлять. Однако, к счастью, расстояние между моей машиной и джипом пока что оставалось прежним. Я, не отвлекаясь на разные негативные мысли, продолжала гнать свой авто вперед, следом за мчавшимся в город джипом. Я даже видела затылок водителя, круглый, лысоватый, чем-то напомнивший мне очертания головы Эдуарда Борисовича Шишкова. «Может быть, шмальнуть прямо в него?» – промелькнула соблазнительная мысль. «Но этих бандитов желательно брать живьем, это предельно ясно». Последний поворот направо, и мы покинули пределы благоустроенного поселкового района. Потянулись бесхозные территории, где дорога была примерно в том же состоянии, как и повсюду в городе, то есть в отвратительном. Собственно, сам город-то уж закончился, вон впереди выезд. Там, конечно, уже трасса и вполне приличная, но бандитам туда ехать невыгодно. Они хотят оторваться от хвоста, и водитель джипа принялся нарочно запутывать преследование, рванул куда-то, очертя голову, по самой худшей дороге. Моя машина уже практически буксовала. Мой изящный Volkswagen, как и днем, когда я везла в поселок Шишково, толстозадой уткой переваливался сбоку на бок. Колеса с трудом месили грязь, увязая в ней. Бандитский внедорожник справлялся с грязью превосходно. Он с наглой мордой мчался вперед, постепенно, но неуклонно увеличивая расстояние между собой и моей легковушкой. Я сжала зубы и прибавила газ. Volkswagen недовольно зарычал, во всю мощь завертелись колеса, я честно пыталась догнать ускользавший от меня джип. Очередной участок грязного месива я преодолела на ура и мысленно поставила себе 5 баллов. «Ничего-ничего», – подбадривала я себя, – «прорвемся». Эх, все-таки жаль, что у Шишкова нет своего вертолета. Вот он бы меня здорово выручил. Я проехала еще примерно 50 метров на одной скорости с джипом и вдруг на полном ходу резко наехала на что-то невидимое передними колесами. Они закрутились в холостую, и машинка моя встала. Я с отчаянием выглянула в окно. Так и есть. Я все-таки влетела в яму, видимо, имевшуюся в этом месте дороги с начала веков. После недавних весенних дождей ее до краев заполнила вода. Выскочив из автомобиля, я одним взглядом оценила ситуацию. Колеса увязли глубоко и прочно. «Черт, ну что же это такое?» с досадой выкрикнула я и даже с размаху саданула кулаком по дверце собственной машины. Правда, мгновенно взяла себя в руки и поскорее села за руль. Звуки двигателя джипа уже почти стихли. Я медленно повернула голову. Все, джип оторвался, он исчез. Что ж, пришлось мне признать собственное поражение. Надо поскорее успокоиться, принять это как свершившийся факт и возвращаться в поселок. Я сделала несколько глубоких вдохов через нос и, включив двигатель, медленно и крайне осторожно попробовала сдать назад. Через некоторое время мне удалось таки вполне благополучно выбраться из этой коварной ямы. По-прежнему задним ходом я продвинулась на относительно ровный участок дороги, где можно было развернуться, сориентировалась и отправилась в поселок, откуда недавно и начала эту погоню. К дому соседа Шишкова, Вити, за время моего отсутствия прибыл наряд ОМОНа. Так как делать им по большому счету было уже нечего, они неторопливо прохаживались туда-сюда, кто по двору, кто возле дома, держа на изготовку автоматы, переговариваясь тихонько и явно ожидая приказаний начальства, которому и предстояло прояснить ситуацию. Перед воротами лежало скрюченное тело одного из бандитов, того, кто первым выскочил из дома и напоролся на автоматную очередь. Заглушив мотор 20 метров до ворот, я вышла из машины. Ворота были открыты, и во дворе я увидела мужчину в форме с погонами майора. Он держал на изготовку автомат и беседовал о чем-то с высоким мужчиной, смуглым, крупного телосложения, с черными волнистыми волосами. Чуть поодаль я увидела своего охранника, то есть Шишковского, с которым мы на пару явились сюда. Он что-то объяснял, а молодой лейтенант, неестественно выпрямленный от негодования, спиной записывал его показания в блокнот. Охранник заметил меня и обрадованно проговорил. «Вот она все может подтвердить, мы тут вместе были». Я подошла к ним. Майор оставил смуглого мужчину в покое и обернулся ко мне. «Майор Журавлев, ваши документы попрошу», – строго приказал он. Вполне готовая к такому повороту, я вынула из кармана паспорт и протянула его майору. «Это я вам звонила», – сказала я. Журавлев пристально посмотрел на меня. «А Охотникова?» – переспросил он, словно не поверил данным моего паспорта. Я молча кивнула. «Та самая?» – уточнил он. «Что значит та самая?» – невольно разозлилась я, хотя и понимала, что причина моего раздражения кроется в том, что бандитов я так и не задержала. «Да так, доводилось мне о вас слышать», – коротко произнес Журавлев, возвращая мне паспорт. «А как вы здесь оказались?» «Приехала на машине», – честно ответила я. «Но как вы вообще узнали о нападении?» – прищурился майор. «Я только что беседовал с охранником», – указал он на смуглого здоровяка. «И он сказал, что никому ничего не успел сообщить. Отбивались они от бандитов своими силами, на пару с хозяином». «Какие молодцы!» – восхитилась я, бросив уважительный взгляд на охранника. «Так все-таки», – настойчиво повторил майор, без тени улыбки, – «откуда сведения? Дело-то очень серьезное, Евгения Максимовна». «Я поясню», – сказала я и коротко, но по порядку рассказала о телефонном разговоре Шишкова с соседом и об услышанных нами выстрелах. Майор Журавлев почему-то хмурился, слушая мой доклад, и внимал мне с крайне сосредоточенным видом. «Значит, вы подъехали сюда, услышав в телефонной трубке звуки выстрелов. А зачем?» – вдруг спросил он, признаться, изрядно меня удивив. «А как же иначе?» – спросила я в свою очередь. «Ведь ясно же, что, мягко говоря, возникла нестандартная ситуация». «Ну а вам-то что до этого?» – продолжал допытываться майор. «Да мне-то, собственно, ничего». Я даже развеселилась. «Не меня же могли убить. Просто меня нанял человек, который, как я подозреваю, сам вполне может оказаться и весьма скоро жертвой сегодняшних налетчиков. Я и подумала, что проще будет их немедленно нейтрализовать, чтобы избавить таким образом моего нанимателя от возможной опасности. Ну и к тому же, кроме нас, помочь соседу было некому». «Вы, я смотрю, совсем недавно здесь оказались», – не удержалась я от колкости. «Но вы, как я вижу, их так и не нейтрализовали», – ставил мне майор ответную шпильку. «Ну, один убит, второй ранен, плюс испорченная машина. Все-таки неплохой результат, а?» – подмигнула я ему. «Кстати, а где раненый налетчик? Я ему ногу прострелила». «Наверное, он как-то дополз до машины, и бандиты его с собой прихватили», – подал голос охранник. «У меня в машине его автомат», – сообщила я Журавлеву. «Правда, я сама успела его подержать в руках, но все-таки отпечатки поискать стоит. Вдруг проявятся». Майор посмотрел на меня с еще большим интересом. «Я так понимаю, что разговор нам предстоит долгий и обстоятельный», – подвел он предварительный итог. «Поэтому сейчас мы все проедем к нам, где его и продолжим. Как бы вы ни возражали, Евгения Максимовна». «Я и не думаю возражать», – сказала я. «А это обязательно?» – с крыльца спустился мужчина лет 40. Невысокий крепыш, типом внешности похожий на Шишкова, только темноволосый и помоложе его. «Обязательно, Виктор Андреевич», – со вздохом заверил его Журавлев. Это и был хозяин дома, которому мы, можно сказать, спасли сегодня жизнь. Правда, его охранник оказался молодцом. Нужно, кстати, выяснить, как тут у них все развивалось, так что против поездки в Рофт я ничего не имела. «А дом-то я на кого оставлю?» – уставился на Журавлева Виктор Андреевич. «Вы же видите, в каком он состоянии? Стекла выбиты, ворота прострелены. Это же восстанавливать придется теперь. Кучу времени займет». «Да и бабок тоже», – добавил он. «Увы, что поделаешь», – развел руками майор, и по его тону было видно, что все эти проблемы он не воспринимает всерьез. «Мать!» – в сторону проворчал хозяин дома. «Не переживайте, Виктор Андреевич», – оптимистично заявил майор. «Сегодня к вам уж точно никто не сунется. Да и вообще, неизвестно, оклемаются ли они в ближайшее время». «Все-таки, что ни говори, сегодня им хорошо по носу щелкнули. Жаль, правда, что так и не взяли», – добавил он, повернулся и крикнул. «Неделин, загружайся, поехали, группа остается». Все полезли в стоявший неподалеку автобус, а Журавлев обратился ко мне. «Вы с нами или на своей машине?» Я представила, как опять мне придется продираться через это грязное месиво на своем и так уже настрадавшемся «Фольксвагене», и поспешно сказала. «Нет уж, я лучше с вами. Только машину по дороге на место загоню. Это рядом, через один дом». «Ладно, давайте». Журавлев временно потерял ко мне интерес, переключившись на другие дела. Когда все погрузились в автобус, я села в свой «Фольксваген», и процессия двинулась по дороге. Я позвонила Эдуарду Борисовичу и попросила его открыть ворота. Быстро поставила машину на место. «Женя, ну что там?» – крикнул Шишков в трубку, не решившись, однако, выйти из дома. «Все в относительном порядке», – Все живы и здоровы, не считая двух бандитов. Я сейчас отправляюсь в Рофт. Если вам интересно, можете составить мне компанию», — добавила я, интуитивно предположив, что Шишков откажется от этого предложения. Интуиция меня не подвела. «Нет-нет», — быстро откликнулся Эдуард Борисович, — «лучше вы все нам расскажете, когда вернетесь. Кстати, а когда вы вернетесь?» «Не знаю, Эдуард Борисович, но, как говорится, как только, так сразу». «А Павел с вами?» — спросил он. Поняв, что речь идет об охраннике, я ответила. «Да, со мной. Ему тоже нужно дать показания. Не волнуйтесь, ваш охранник в порядке». «И слава богу!» — облегченно выдохнул Шишков. «Ну, давайте». Полиции мы провели 2,5 часа. И это еще быстро управились. Я мысленно уже приготовилась к тому, что вернусь к Шишковым лишь под утро. Мы с охранником Павлом Алексеевым подробно все рассказали, и майор Журавлев, сопоставив наши показания и не найдя в них разногласий, решил, что нас можно отпустить. Виктору Андреевичу с его охранником в этом смысле повезло меньше. Их оставили в Рофт на неопределенный срок. Хотя сегодня им несказанно повезло, куда более важном смысле. Оба остались живы и даже не были ранены, за исключением рассеченной губы охранника Аслана Гулиева. Как мне удалось узнать за время нашего пребывания в Рофт, бандиты, напавшие на дом Виктора Андреевича Лопатина, действовали, как всегда, стремительно и дерзко. Замок в воротах они просто прострелили, а когда охранник выскочил им навстречу, его ударили прикладом. Однако Аслан оказался парнем проворным и сумел уклониться, так что приклад скользнул по его губе. Он выхватил автомат и выстрелил в нападавших. Один из бандитов был убит. Другие так просто сдаваться не собирались, и завязалась перестрелка, которую услышала я по мобильному телефону Шишкова. «И как же ты не растерялся?» – спрашивал Журавлев Аслана, не то с недоверием, не то с восхищением. «Я в горах вырос», – словоохотливо отвечал тот. «С детства учился с оружием обращаться. Отец учил. Отец воин был настоящий. Его боевики убили, когда он не захотел в банду идти». Журавлев подозрительно покосился на горца, но беседовать на эту скользкую тему не решился. А Гулиев продолжал. «Брат его живым остался, он нас с мамой оттуда и вывез. Мне повезло, меня Виктор Андреевич на работу взял. Никуда не брали, а Виктор Андреевич мне как отец. Его защищать я всегда буду, иначе куда мне деваться?» Мне стало понятно преданность Аслана хозяину. Неоднозначная, но все-таки сильная. Действительно. Лишившись своего хозяина, он автоматически оставался без работы, наверняка высокооплачиваемой. И куда ему деваться, в наших, не очень-то честно говоря, гостеприимных кавказцам краях? «Я в дом отступил, двери закрыл, оттуда стрелял», — рассказывал Аслан. «Виктор Андреевич сверху прикрывал, у него автомат есть». Журавлев оживился и посмотрел на Лопатина. «И разрешение, командир, и разрешение», — снисходительно пояснил тот. «У меня с документами всегда полный ажур, что дома, что на работе». «Не сомневаюсь», — склонил голову Журавлев. «А где вы обращаться с оружием научились, Виктор Андреевич?» «В Афгане мне довелось побывать», — расплылся он в добродушной улыбке, словно пребывание в Афганистане в годы войны там было одним из самых приятных воспоминаний в его жизни. Правда, недолго, 1,5 месяца всего. Попал туда под конец кампании, когда уже войска наши оттуда выводили. Но там за 1,5 месяца нас большему научили, чем в других салах за 2 года в каком-нибудь стройбате. «Понятно», – кивнул Журавлев. Дальнейший рассказ Лопатина и Гулиева совпадал с тем, о чем поведала я. Решений каких-либо о том, что делать дальше, пока что ни у кого не было. Предстояло узнать результаты дактилоскопической, баллистической и прочих экспертиз, в частности, установить личность убитого бандита. А также выяснить, кому принадлежит машина марки «Хендай», стоявшая в кустах. «Товарищ майор», — обратилась я к Журавлеву на прощание. «Вы уж уважьте меня, поделитесь со мной информацией, когда она появится. Я, конечно, и сама все могу узнать, друзей у меня хватает, просто не хочется лишний раз их напрягать, когда можно узнать все из первых рук, у компетентного человека». Журавлев улыбнулся. «Я, Евгения Максимовна, на лесть не поддаюсь», — погрозил он мне пальцем. «Так что вы это бросьте, но информацией поделюсь, если и вы, в свою очередь, обещаете со мной делиться». «Чем?» – удивилась я. «Ну, например, деталями каких-то разговоров вашего клиента. многозначительно произнес Журавлев. «Он же наверняка будет обсуждать этот вопрос со своими друзьями и приятелями». «Будет, будет. Он штаны наложил, будь здоров». «А вы слушайте, слушайте, Евгения Максимовна. Вдруг и всплывет что-нибудь интересное». «Я всегда начеку, товарищ майор», — ответила я, ничего определенного не пообещав Журавлеву. И на этом мы с ним распрощались до поры до времени. Домой к Шишкову мы с Павлом возвращались на такси, благо вызвать его в любое время суток не составляло никаких затруднений. Собственно, Шишков по нашей просьбе мог прислать и личного шофера, но мне не хотелось докучать Эдуарду Борисовичу такими мелочами. Он и в самом деле, по выражению майора Журавлева, наложил сегодня в штаны. Так что пусть поспит спокойно. Правда, я была уверена, что Шишков вряд ли вообще сомкнет глаза. И вообще, скорее всего, ему придется переходить на сильнодействующие успокоительные и снотворные. Алкоголь теперь точно не снимет его стресс. Как я и предполагала, в некоторых комнатах коттеджа горел свет. Оставшаяся в доме охрана в лице напарника Павла бодрствовала во дворе. На наш звонок парень открыл ворота и вопросительно посмотрел на Алексеева. Тот только рукой махнул, вытирая ладонью лоб. На нем остались грязные подтеки. «Не спит?» – кивнула я на окна. «Нет», – ответил охранник, поняв, что я имею в виду хозяина. «Коньяк глушит». «Так ведь и сопьется», – со вздохом произнесла я. «И главное, это уже не успокаивает». «Ладно, я иду в дом». «Спасибо еще раз, Павел». «Да мне-то за что?» – хмыкнул Алексеев. «Вам спасибо». Я прошла в дом, разулась, надела тапочки и направилась в комнату, из-под двери которой виднелся свет. Это был кабинет Шишкова. Эдуард Борисович сидел на кожаном диване и потягивал коньяк прямо из маленькой плоской бутылки. Перед ним стояла пепельница, в ней горкой возвышались окурки. В кабинете было дымно и душно. «Может, вентиляцию включите?» – попросила я. Шишков молча нажал кнопку на пульте, и по комнате начал циркулировать прохладный поток воздуха. «Ну что, что?» – поднял он на меня покрасневшие глаза. Я коротко пересказала ему суть недавних событий, не акцентируя его внимание на излишне кровожадных моментах, дабы не перегружать и без того подорванную нервную систему своего клиента. «Ну оборзели, совсем оборзели!» – прошептал Шишков, качая головой. «Убить этих козлов мало!» «Лучше все-таки их поймать», – заметила я, – «и выяснить, кто за ними стоит. Может быть, все не так просто, и они не обычные грабители?» «Что вы имеете в виду?» – уставился на меня Шишков. «Пока что ничего», – отказалась я от объяснений, поскольку в том состоянии, в котором находился Эдуард Борисович, он все равно не воспринял бы сложные умозаключения. «Знаете что? Ложитесь-ка вы спать. Сегодня вам точно ничего не угрожает. Детей я утром отвезу в лицей, здесь останется охрана. Сейчас вы все равно ничего не придумаете, только себя напрасно изведете. К тому же после случившегося имеется вероятность, что бандиты так и так угомонятся. Все-таки их стало на двух меньше. А если по-хорошему, то и на трех, потому что этому с простреленными лапами. Думаю, я надолго отбила охоту разбойничать». «Я теперь, наверное, никогда уже не засну», вращая осоловевшими глазами, сказал Шишков. «Это вам только кажется. Постарайтесь думать о чем-то постороннем, лучше о хорошем. Банальная рекомендация, но очень действенная». Шишков подавил вздох и вновь потянулся к бутылке, игнорируя мой неодобрительный взгляд. Он упрямо высосал коньяк до конца, бросил емкость в мусорную корзину и, пошатываясь на ходу, отправился в свою спальню. Проводив его до дверей, я попрощалась и пошла к себе с чистой совестью, вспомнив перед сном, что так и не позвонила тете Миле. Безусловное свинство с моей стороны.